Глава третья. Дед понес его, вдруг слышит, кто-то рядом в жопу дышит. Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй! Чую, кто-то дышит в сраку! Вот хуйня и есть хуйня!» И вдруг слышит: «Это я!» «Колобок? Да ты живой!» «Да, дедуль, я внучек твой, ты меня слепил, паскуда, из говна!» «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю! Сразу, бля, хуй и встанет у меня! Да еще под твой пиздеж! Ну ты, дедушка, даешь! Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука! Намотают старый срок!» — отвечает колобок. Дед от наглости такой охуел. «А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог за лупой отъебать!» Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда. «Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно. Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит». «А что делать-то тогда?» — дед спросил у колобка. «Подрочи мне ты, внучок». «Да ты что? Я ж колобок. У меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять!» Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрачнуть». Так сказав, в траву свалился и до лесу покатился.